Однажды ночью Фабрицио довольно долго думал о своей тетушке и был удивлен, как неузнаваемо изменился в его памяти образ герцогинь. Теперь она стала для него 50-летней женщиной. «Господи!» — воскликнул он радостно. «Как хорошо, что я никогда не говорил ей о любви!» Теперь ему было даже непонятно, как мог он прежде считать ее красавицей. В этом отношении воспоминания о миловидной Мариетте изменились значительно меньше. Он ведь никогда не воображал, что любовь к Мариетте затрагивает его душу. Меж тем, как нередко ему думалось, что вся его душа принадлежит герцогине. Герцогиня Да и Мариетта казались ему теперь двумя юными голубками, милыми своей слабостью и невинностью. Но прекрасный образ Клелии Конти заполонил его душу и внушал ему чуть ли не трепет. Он слишком хорошо чувствовал, что отныне все счастье его жизни зависит от дочери коменданта, и в ее власти сделать его несчастнейшим человеком. Каждый день он томился смертельным страхом. А вдруг, по ее воле, по бесповоротному ее капризу, кончится та необычайная чудесная жизнь, которую он узнал близ нее? Ведь она уже наполнила блаженством два первые месяца его заключения. И как раз в эти месяцы генерал Фабио Конти дважды в неделю докладывал принцу: «Ваше высочество, могу заверить вас своей честью, что заключенный Дель Донго не видит ни одной живой души, находится в подавленном состоянии, предается глубокому отчаянию или спит». Клелия 2-3 раза в день наведывалась к своим птицам, иногда лишь на несколько минут. Если бы Фабрицио не любил ее так сильно, он прекрасно понял бы, что она отвечает ему взаимностью, но он терзался сомнениями. Клелия приказала поставить вольеру фортепиано, и пока ее пальцы бегали по клавишам для того, чтобы мелодичные звуки оповестили о ней Фабрицио и отвлекли внимание часовых, мерно шагавших под ее окнами, она глазами отвечала на вопросы узника. Лишь на один вопрос она никогда не давала ответа, и даже случалось, убегала из вольеры и весь день уже не появлялась. Это бывало в тех случаях, когда Фабрицио знаками изъяснял свои чувства, и слишком трудно было не понять его признание. Тут она была непреклонна. Итак, хотя Фабрицио был крепко заперт в тесной клетке, он вел крайне деятельную жизнь, весь отдавшись разрешению важнейшего вопроса: «Любит она меня?» Из множества наблюдений, постоянно возобновлявшихся и тотчас же подвергаемых сомнению, он сделал следующий вывод. Все ее сознательные движения говорят «нет», но взглядом она как будто безотчетно признается, что чувствует ко мне приязнь. Клелия твердо надеялась, что никогда не откроется ему в своей любви, и во избежание такой опасности с великим гневом отвергала мольбу, с которой не раз обращался к ней Фабрицио. Меж тем, скудные средства беседы, какими приходилось ограничиваться несчастному узнику, казалось, должны были бы внушить Клелии жалость к нему. Он пытался объясниться с нею при помощи букв, которые писал на ладони куском угля, драгоценная находка, сделанная им в печке. Чертя и стирая букву за буквой, он составлял бы слова. Такое изобретение удвоило бы возможность беседовать и яснее выражать свои мысли. Окно его отстояло от окна Клелии футов на 25. Переговариваться вслух над головами бдительных часовых, расхаживавших перед дворцом коменданта, было бы слишком опасно. Фабрицио сомневался, что он любим. Будь у него хоть сколько-нибудь опыта в любви, сомнения его рассеялись бы. Но еще ни одна женщина не владела до той поры его сердцем. К тому же он не подозревал о тайне, которая повергла бы его в отчаяние. Весьма настойчиво встал вопрос о браке Клелии Конти с маркизом Крешенце, самым богатым человеком при дворе.